Глава 13. Кристина. 11:11. Ян победно вскинул руки вверх и, сияя широченной улыбкой, наклонился и стремительно поцеловал меня в губы. Даже не зная, от чего я обалдела больше — от резкого крика или от напористого быстрого поцелуя. Придушенно пискнув, я даже не успела среагировать и оттолкнуть парня, как Ян уже сам отстранился от меня и, как ни в чем не бывало, откинулся на спинку дивана. Капец. Так и посидеть можно раньше срока. Чудом сдержавшись, чтобы не швырнуть довольного парня подушкой, я покосилась на экран своего телефона. Действительно, уже был 11 час вечера, а Аида с Костей все еще пребывали в компании друг друга. Однозначно, я перестала понимать этот мир. Как вообще такое может быть? То есть, теперь я должна изображать твою девушку на чьём-то дне рождения? Уточнила я, морща лоб. Ох, чувствуя, Ян выжмет из этой встречи максимум. Он ни за что не упустит такой возможности поиздеваться надо мной. «Да», — мурлыкнул этот подлец, лениво развалившись на диване. «Свой райдер я пришлю завтра, чтобы ты успела подготовиться». «Чего? И я даже подскажу тебе первый и единственный пункт», — воскликнула я, окидывая Яна прищуренным взглядом. «Ты про секс? Эта функция включена по умолчанию, детка», — ухмыльнулся парень, расслабленно закидывая руку на спинку дивана. «Я про губозакаточную машинку», — злорадно выпалила я, незаметно отодвигаясь подальше. Ян, заметив это, прищурил глаза. «Крис, скажи, ты меня боишься или своих желаний?» Я фыркнула. «Я боюсь твоих неконтролируемых выпадов». Парень, положив голову себе на плечо, слегка улыбнулся. Он мне явно не поверил, но развивать эту тему на удивление не стал. Вместо этого он потянулся и тихо спросил. «Тебе подогреть оставшуюся пиццу?» Я покосилась на столик с едой и помотала головой. Мы с Яном разобрали все коробки и навели порядок на кухне еще час назад. Потом парень заказал пиццу и включил по телевизору новый фильм Нолана «Довод». Он явно знал, как завлечь девушку в свои сети. Возвращаться домой мне расхотелось. Помыв руки и ополоснув лицо, я упала на диван рядом с Яном и решила, что дождусь возвращения брата здесь. Кто ж знал, что Костя именно сегодня решит побить все рекорды своего общения с Аидой. «Блин, я до сих пор не пойму, чем они так долго занимаются?» Не выдержав, выдала я, подхватывая кусок остывшей пиццы. Ян, приподняв бровь, красноречиво посмотрел на меня. «Тебе рассказать, чем парень с девушкой могут заниматься несколько часов подряд?» Закашлявшись, я помотала головой. «Аида с Костей? Да нет!» «А что, ты была бы против, если бы твой брат-друг начал встречаться с твоей подругой?» С интересом спросил Ян, потянувшись за бутылкой пепси. Я задумалась. «Нет», — медленно ответила я. «Но, зная их взрывные характеры, представляю, как они намучились бы друг с другом». Ян отпил из бутылки. «Или наоборот. Сделали бы жизнь друг друга ярче». Улыбнулся он, протягивая бутылку мне. Костя вернулся домой только в 1:00 ночи. Я уже дремала в своей комнате и сквозь сон слышала, как он бодро топает из ванной на кухню, а потом в спальню. Судя по тому, что Аида мне так и не написала, она тоже пришла домой за полночь. Интересно. С утра Костя, улыбаясь непонятно чему, нажарил огромную сковородку яичницы, безбожно пересолил ее и целиком скормил мне. А потом попросил погладить его единственную парадно-выходную рубашку. И надушился так, что из глаз потекли слезы. «Бедная Аида! Неужели вся эта красота для нее? На зычном крике из комнаты «Сестра, а ты не знаешь, где мой второй чистый носок?» Я решила, что пора валить из этого дурдома. И на цыпочках выскользнула из квартиры. Ничего, что до пары оставалось еще целых полчаса. Зато мои нервы будут в порядке. И я смогу заранее предупредить Аиду, что один решительно настроенный парень в чистом носке скоро явится по ее душу. Притормозив возле соседней квартиры, я 2 секунды бездумно пялилась на железную дверь. Но потом вовремя встряхнулась и торопливо сбежала по лестнице вниз. Я действительно только что хотела завалиться к Яну и пожелать ему доброго утра. Похоже, безумие заразно. Скоро начну, как добропорядочная соседка, приносить пирожки и клянчить соль. А ведь у Яна вполне может быть своя личная жизнь. Да не может быть, а есть. Сколько такой привлекательный молодой парень может продержаться без секса? Неделю? Две? Как скоро я начну сталкиваться на лестничной площадке с сияющими девушками? Думаю, это время не за горами. Так что лучше мне не привыкать к посиделкам с голубоглазым соседом и трогательным утренним визитом. Вставив в уши беспроводные наушники, я врубила музыку погромче и рысцой побежала к универу. Первой парой у нас должна была быть физкультура, поэтому я заранее надела спортивный костюм и, пользуясь моментом, решила устроить себе короткую пробежку. И, конечно же, с неба тут же посыпал то ли дождь, то ли мокрый снег. Встряхиваясь, как шелудивый пес после прогулки, я залетела в корпус и, не останавливаясь, помчала в спортзал. Скинув вещи в раздевалке, я переобулась в чистые кроссовки, пригладила влажные волосы и зашла в пустой зал. Девчонок из нашей группы еще не было, физрука Палыча тоже не наблюдалось. Отлично. Упав на маты, я достала телефон и на какое-то время залипла в нем. Ровно до тех пор, пока мне на плечо не легла тяжелая рука. Я удивленно скинула глаза и уставилась на парня, опустившегося передо мной на корточке. «Бондаренко, ты ли это?» Внимательно разглядывая мое лицо, улыбнулся темноволосый молодой мужчина. «Да», — осторожно протянула я, лихорадочно пытаясь вспомнить, откуда я его знаю. «Неужто я так изменился?» Рассмеялся парень, убирая руку с моего плеча и присаживаясь рядом. А вот задорный смех я узнала сразу. «Женька!» — воскликнула я, расплываясь в широкой улыбке. «Женька, а точнее Евгений Осипов, мастер спорта по гимнастике, многократный чемпион всевозможных соревнований и просто хороший парень, схватил меня в охапку и сжал в крепких объятиях. А вот я тебя с трудом узнал. Думаю, что за красотка тут в одиночестве сидит?» Решил подойти и познакомиться, телефончик пробить. Я фыркнула. Помнится, когда мы с Женей тренировались в одном гимнастическом зале, он постоянно подкалывал нас, нескладных школьниц, и иногда, заменяя нам тренера, выжимал все силы, нещадно гоняя на снарядах. Сколько мне тогда было? 14. А Женька уже тогда был известным гимнастом, гордостью местной школы, обаятельным парнем, по которому сохли все девчонки. До сих пор удивляюсь, как меня миновала эта влюбленность. Может, потому что своими идиотскими шуточками и снисходительным отношением Женя до ужаса напоминал мне Костю? «Лучше расскажи, что ты тут забыл?» Я все никак не могла стереть с лица радостную улыбку и без всякого стеснения рассматривала парня. Изменился. В движениях появилась плавная весомость. В глазах уверенность взрослого мужчины. Даже внешне возмужал. Из подтянутого поджарого гимнаста превратился в широкоплечего массивного мужчину с легким прищуром и налетом роскоши. Даже в своем сером спортивном костюме и белых кроссовках Женя выглядел шикарно. «Ты не поверишь», — хмыкнул он. «Я вместо Александра Павловича буду проводить у вас урок физкультуры». Я во все глаза уставилась на Женю. «Он наш новый физрук?» «Ты теперь преподаватель?» — ошарашенно переспросила я. Как-то не вязался сидящий рядом со мной мужчина с профессией обычного учителя физкультуры. Да одни его кроссовки стоят, как месячная зарплата Палыча. «Вообще, по образованию я экономист», — усмехнулся Женя, поправляя на моей толстовке съехавший на бок капюшон. «Но мне пришлось на время заменить моего приболевшего отца. Он попросил меня об этом, и я не смог отказать». Мои глаза стали еще шире. «То есть Палыч — твой отец?» — уточнила я. Евгений, задорно улыбнувшись, кивнул и стал похож на того Женьку, которого я когда-то знала. Смешливого и абсолютно простого, несмотря на все регалии парня. Тот, который вместо того, чтобы пойти на обед, мог зависнуть с младшими группами, рассказывая какие-нибудь невероятные истории своих поездок на чемпионаты. Тот, который, забыв про законный отдых, помогал мне отрабатывать солнышко на перекладине, а потом делился своим последним энергетическим батончиком. «Обалдеть!» — выдохнула я. В который раз убеждаюсь, что Земля круглая, хотя после Яны, оказавшегося однокурсником моего брата, пора уже перестать удивляться чему бы то ни было. «Теперь я понимаю, что имел в виду отец, когда говорил, что невестка со знанием английского в семье лишней не будет», — пробормотал Женя, поднимая голову и окидывая ошалевшим взглядом собравшуюся в центре зала группу в числе 20 отборных красавиц. Мои одногруппницы уже подоспели к началу урока и теперь с интересом посматривали на нас. Прыснув, я встала с матов и повернулась к растерявшемуся парню. «Главное, будь твердым и не ведись на провокации», — серьезным видом дала я совет. Тот стремительно выпрямился и схватил меня за руку. «Только не бросай меня, Кристинка!» — взмолился Евгений, вставая у меня за спиной и наклоняясь к самому уху. Со стороны мы едва ли были похожи на преподавателя с ученицей. Усмехнувшись, я слегка оттолкнула мужчину и, подмигнув, развернулась к центру зала. Звонок уже прозвенел. И впереди меня ждало развлечение на 40 минут с участием обалдевшего от такого количества красоты Женьки и моих напористых однокурсниц. Улыбаясь, я направилась к своим девчонкам, краем глаза замечая какое-то движение сбоку. Повернув голову, я увидела проходивших в зал парней. Один из них, небрежно привалившись плечом к дверному проему, сверлил меня пристальным взглядом. По спине пробежал неконтролируемый озноб. «Ян? Что он здесь делает?»